Старший брат. 3 января 2016 года резерв «Реал Мадрид» сыграл в ничью со счетом 2-2 на поле футбольного клуба «Ла Рода». Это третья ничья подряд, пятая в шести играх. С такими результатами «Реал Мадрид» Кастилья существенно отстает от «Баракальдо», уверенно лидирующего в чемпионате «Сегунды Б», четвертого испанского дивизиона. Зинедин Зидан, второй сезон возглавляющий вторую команду «Реала», совершенно недоволен своими молодыми игроками. В раздевалке идет серьезный разбор полетов. Несколько часов спустя проходит первый матч в «Ла Лиге». Основная команда «Реала» также буксует на поле Валенсии 2-2. Голов Гаррета Бейла и Карима для победы оказывается явно недостаточно. Эти два потерянных очка становятся роковыми для Рафаэля Бенитеса. Бывший тренер Валенсии, Ливерпуля, Интера, Челси и Наполи выбывает из игры всего через 7 месяцев после появления в испанской столице. 4 января 2016 года официально объявляется о его отставке и одномоментно сообщается имя преемника – Зинедин Зидан. Без какой-либо переходной стадии француз из 4-го дивизиона сразу прыгает в Ла Лигу. Для Флорентино Переса это дьявольский риск. За 114 лет существования клуба Реал ни разу не брал на работу такого неопытного тренера. В резюме Зизу всего две строчки – полтора года во главе резервной команды и сезон в качестве заместителя Карло Анчелотти. Но президент дерзает и отдает ключи от Белого дома бывшему «Галактикус», живому мифу и легенде клуба. Он делает ставку на класс, харизму и обаяние чемпиона, которого болельщики на Сантьяго Бернабеу не забывали никогда. Флорентино Перес также уверен, что раздевалка примет его с распростертыми объятиями, а Соуш проявят к нему терпение и понимание. В конце концов, это Зизу берет на себя самый большой риск, соглашаясь на эту должность. Неудача подпалит ему крылья и дискредитирует его как тренера. Но чемпион мира 1998 года привык и не к таким вызовам. 4 января 2016 года Зинедин Зидан появляется на арене Сантьяго Бернабеу в окружении своей семьи, жены Вероник и четырех сыновей – Энцо, Люка, Тео и Эльяса. В 43 года он становится самым молодым тренером клуба со времен Хорхе Вальдано, 39 лет в 1994 году. Он 72-й тренер в истории Реала, 11-й в эпоху Флорентино Переса. «Я взволнован больше, чем когда меня представили как игрока», шутит француз в краткой приветственной речи. «С завтрашнего дня я приложу все усилия, чтобы привести команду к трофею в конце года». Что касается титула Ла Лиги, то еще ничего не понятно. Реал занимает третье место, отставая всего на 4 очка от лидера Атлетико Мадрид и на 2 от Барселоны. На следующий день после презентации Зидан заявляет о своих амбициях. «Моя цель, — говорит он, — состоит прежде всего в том, чтобы игроки получали удовольствие от игры на поле». Так и есть. Причем с самой первой игры нового тренера 9 января 2016 года. Реал против Депортиво. Прошло всего 6 дней, а Реал Мадрид не узнать. Белые выигрывают у клуба из Галисии со счетом 5-0. У Карима дубль, у Гаррета Бейла хет-трик. 8 дней спустя сливочные выпрямляются еще больше. Убедительная победа 5-1 над Спортингом из Хихона. На счету Карима еще один дубль. 24 января французский форвард забивает в ворота Реал Бетиса, сравнивая счет 1-1. С каждой неделей и каждым решающим голом герой Бронте района все глубже завоевывает любовь и симпатии Бернабеу, одновременно превращаясь в грозу вратарей испанской лиги. Наконец, января 2016 года Реал, по версии Зидана, насчитывает 3 победы и 1 ничью. Из 17 забитых мячей на 7 стоит подпись Карима. До прихода Зизу Кот, как иронично прозвал его Жозе Мауринью, забил 12 раз на чемпионате Испании и 4 раза в Лиге чемпионов, включая хэт-трик 8 декабря в ворота Мальмё. 8-0. Начало сезона 2015-2016 сорвалось из-за проблем со здоровьем. Карим получил травму в ходе последнего матча за сборную 8 октября 2015 года против Армении. Травма подколенного сухожилия на левой ноге не позволила ему сыграть в 2 матчах Лиги чемпионов против Пари Сен-Жермен и в 4 матчах чемпионата Испании. Назначение Зидана придало ему сил и однозначно пошло на пользу. Его соотечественник привнес в раздевалку спокойствие. «Когда видишь, что тебя тренирует такой человек, как Зизу, сразу хочется двигаться», — признался позже Бензема. Карим впервые встречается с кумиром французского футбола 11 мая 2008 года в Париже. Тогда Зидан вручает ему награду как лучшему игроку Лиги 1. Но по-настоящему они знакомятся только год спустя, когда восходящая звезда подписывает первый контракт с мадридским клубом. В то время Зизу возвращается в клуб в качестве советника нового президента Флорентино Переса. Затем они теряют друг друга из виду, так как бывший чемпион мира отправляется обратно во Францию получать высшее образование и профессию тренера. Вновь их дороги пересекаются уже в 2013 году, когда Зидан становится помощником Карло Анчелотти. С тех самых пор, день за днем, тренировка за тренировкой, матч за матчем, бывший французский номер 10 и мадридский номер 9 учатся ценить друг друга. Мало-помалу между двумя мужчинами установилась прочная и особенная связь. Невзирая на 15-летнюю разницу в возрасте, у них много общего. Они оба французы, но живут в Испании, мусульмане, кабильцы по происхождению. Они довольно замкнутые личности и обожают красивый футбол. Для Карима Зизу как опытный старший брат. Он ведет его в трудные времена и часто дает хорошие советы. «Зидан предлагает мне играть в мой футбол, участвовать, быть рядом с моими товарищами по команде и, конечно же, забивать голы». Не один раз слышатся такие слова от Карима. Для Зизу Карим как младший брат, которого у него никогда не было. Зидан вырос в семье, где было пятеро детей, четыре мальчика и одна девочка, но он появился самым последним. Он всегда оберегает Карима, даже если тот не приносит ему с поля никаких даров. Он верен ему, несмотря ни на что. В декабре 2015 года, за несколько дней до того, как Федерация футбола решила отстранить Карима от участия в составе сборной за скандал с интимным видео, Зидан был одним из немногих, кто публично выступал в его защиту. Такой игрок, как Бензема, для команды незаменим. Он может многое привнести в игру, и я смотрю только на спортивный аспект. Я надеюсь, что этот единственный аспект и учтут при рассмотрении дела, а его личный вопрос разрешится быстро и без последствий, высказывал свое мнение бывший плеймейкер «Синих». Эта доверительная связь прослеживается в поведении номера 9 в игре. Со своим новым тренером Карим играет гораздо свободнее, чем с Рафаэлем Бенитесом и Жозе Моуриньо. «С Рафа Бенитесом, — объясняет Бензема, — все шло хорошо, но, если честно, не хватало общения. Мы мало разговаривали. С Зиданом я говорю больше и чувствую себя увереннее. Вы можете увидеть это на поле». С февраля по март 2016 года «Реал» одерживает 7 побед. Одна ничья в Малаге и одно поражение. Первая неудача эпохи Зидана происходит 27 февраля во время домашнего дерби против «Атлетико Мадрид». Карим играет всего 45 минут. В перерыве его заменяет Борха Майораль. Проведенное на следующий день медицинское обследование указывает на новую травму подколенного сухожилия. Третий лучший бомбардир Ла Лиги после Луиса Суареса и Криштиану Роналду с 19 голами пропускает еще три матча чемпионата Испании, а также ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы. Оба матча Реал выигрывает со счетом 2-0. Карим довольно быстро возвращается в строй и уже 20 марта забивает в ворота Севильи. Окончательный счет 4-0. 2 апреля в решающем матче против Барселоны он по-прежнему на высоте. В тот вечер стадион Камп Ноу отдает дань уважения Йохану Кройфу, скончавшемуся несколькими днями ранее. Атмосфера на стадионе насыщена эмоциями. На часовой отметке великолепным ударом с полулета Карим сравнивает счет. На 89-й минуте Криштиану Роналду приносит победу Меренгес 2-1. Зидан выигрывает первое классико в качестве тренера именитого клуба. 4 дня спустя Реал, естественно, вместе с его французским нападающим, кубарем катятся вниз на землю. Они проигрывают 2-0 Вольфсбургу в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Неудача в Германии серьезно подрывает шансы на выход в полуфинал. Другая плохая новость связана с состоянием здоровья бывшего лионца. Карим снова травмирован, на этот раз очередь левого колена. Тем не менее, он выходит на поле во втором решающем матче против Вольфсбурга 12 апреля. В этот вечер на Сантьяго Бернабеу царствует Криштиану Роналду. Португалец забивает 3 гола в матче и... Реал в полуфинале. 28 мая 2016 года. Стадион Сан-Сиро. 80 тысяч мест. Милан, Италия. Вот где проходит финал Лиги чемпионов 2015-2016. Реал Мадрид наконец-то выиграл свой билет в финал. 4 мая, обыграв дома Манчестер Сити со счетом 1-0. Карим пропустил ответный полуфинальный матч, так как боль в колене продолжает терзать футболиста. Как и в 2014 году в Лиссабоне, Реал бросает вызов Атлетико. Заключительный акт сезона. Сливочные находились в одном шаге от титула чемпионов Испании. По итогам последнего решающего дня Барселона выиграла турнир с преимуществом в 1 очко. С 24 голами Карим занял 4-е место в Ла Лиге по результативности после Луиса Суареса 40, Криштиану Роналду 35 и Лионеля Месси 26. С другой стороны, он не забил ни одного гола в Лиге чемпионов после хэт-трика против Мальмё в декабре, в 6-й день группового этапа. Он полон сил наверстать упущенное в предстоящем финале в Милане. Карим входит в звездный стартовый состав команды Зидана вместе с Гаретом Бейлом и Криштиану Роналду. Все уже предвкушают его дуэль с Фернандо Торресом, еще одним специалистом по финалам. Нападающий Атлетико по прозвищу «Эль Ниньо» выиграл 8 из 9 финалов, в которых он принимал участие, а француз нацелен на 8-й титул за 7 сезонов в белой майке. Реал с самого начала кажется очень опасным соперником. Уже на 6-й минуте Ян Облак исхитряется ногой отбить удар Казимира, но уже на 15-й минуте вратарь Атлетико бессилен что-либо сделать. Кроос выполняет навес со стандартной точки. Бейлу головой удается продлить полет мяча, тот оказывается у ног Рамоса, и он буквально проталкивает мяч под вратаря. Мучитель Атлетико в 2014 году вновь берется за свое. После первой атаки Карима на получасовой отметке шанс сравнять счет появляется у его соотечественника Антуана Гризмана. Пепе играет неаккуратно и сбивает Фернандо Торреса в штрафной. Нападающему Атлетико достается пробить пенальти, но мяч попадает в перекладину. Чуть позже мяч оказывается у Карима, и у него появляется шанс увеличить счет. Лука Модрич подает справа. Бензема под углом выходит один на один с вратарем и предпочитает пробить сам, а не отдать пас Роналду. Облак всем телом бросается под мяч и спасает команду. 6 минут спустя Карим садится на скамейку запасных, а Зидан выпускает на поле молодого Лукаса Васкеса. Миланская ночь далека от окончательного приговора. На 79-й минуте бельгиец Янник Караско сравнивает счет, и он не меняется до конца матча. Изматывающий и неуверенный финал заканчивается серией послематчевых пенальти. Я как-то себе все ясно представил. Я был уверен, что забью победный гол, и сказал Зизу: «Давай я буду последним, я забью решающий пенальти», рассказывал Криштиану Роналду после матча. Так и случается. Португалец наносит победный удар по воротам после провала Жуанфрана. Он срывает майку, чтобы продемонстрировать всем свои мускулы, и бежит вдоль кромки поля. Карим первым выбегает с боковой линии, чтобы отпраздновать свой второй ушастый кубок. Это 11-я победа в истории Реала и первая для Зинедина Зидана в качестве главного тренера. Через 4 дня после праздничного вечера в Милане на первой полосе газеты «Марка» красуется фотография Карима с весьма самодовольным видом, указывающего пальцем на медаль Лиги чемпионов 2016 года, которая висит у него на шее. В среду, 1 июня, мадридский спортивный ежедневник публикует эксклюзивное интервью с французом. Карим впервые возвращается к истории с интимным видео. «В этом деле единственный человек, который знает все, что произошло, кто действительно знает правду, это Вальбуэна. Он сыграл свою роль, не сказал правду, и все пошло оттуда. Я хотел помочь ему, не более того, а история обернулась против меня. Но такова жизнь, и все, что я знаю, это то, что когда ты причиняешь кому-то боль, то в конечном итоге расплачиваешься за это. Во Франции меня много критикуют, меня, мою семью, мое окружение. Но если бы я был плохим человеком, плохим советчиком, меня бы сегодня здесь не было. 5 лет в Лионе, 7 в Мадриде. Выигрываю титулы». Карим в печали и разочаровании. Его дисквалификацию в сборной продлили, и он не сможет сыграть на Евро-2016. В апреле он встретился с президентом Французской Федерации Футбола Ноэлем Леграе в его офисе в Париже. Об этой встрече подробно рассказывает агент игрока Карим Джазири в фильме «Лакей Бензема». Леграе сказал ему: «Карим, если ты дашь мне слово, что ничего такого ты не делал, ты поедешь на Евро». Затем последовали трогательные объятия, но потом ветер переменился, и мы не знаем, как и почему. В закулисные переговоры вмешивается премьер-министр Мануэль Вальс, и 13 апреля 2016 года Дидье Дешам звонит Кариму, чтобы лично сообщить ему плохие новости. Дешам прогнулся под давлением расистской партии во Франции, уверенно заявляет нападающий Реала в интервью Марка. Следует вспомнить, что во Франции во время последних выборов во второй тур прошла ультраправая партия. Но я не знаю, является ли это индивидуальным решением Дидье. У меня с ним хорошие отношения. Да и с президентом тоже. Я вообще со всеми нахожу общий язык. Я не знаю, чье это решение, Дидье или президента. Мне бы очень хотелось, чтобы они всегда принимали решения сами и не поддавались давлению. А я думаю, что произошло последнее. Тем не менее, и я всегда буду это говорить, я за Францию и желаю им всего наилучшего. 10 июля 2016 года на стадионе Стад де Франс в Сен-Дени сборная Франции проигрывает в финале Евро-2016, уступив в дополнительное время Португалии со счетом 1-0.